Королевская армия маршала Макмагона насчитывала 124 тысячи человек. Наполеон III вполне разумно желал двинуть ее на защиту Парижа, но его остановила жена. «После всех неудач, — писала она, — каковы последствия возвращения в Париж? Что до меня, то я не решаюсь взять на себя ответственность за совет». 30 августа Мольтке настиг Макмагона и отбросил его к стенам маленького городка. Это был Седан. Проделав ряд четких маневров, Мольтке начал запирать Наполеона III между Маасом и бельгийской границей. В 4:30 утра баварцы открыли сражение атакой на деревню Байзель. Деревню отстаивала морская пехота. Когда ее всю повыбили, из подвалов открыли стрельбу крестьяне во главе с Кюре. Баварцы перекололи их штыками, а жители с детьми уморили дымом в подвалах. На рассвете Макмагон нарвался на шальную пулю, и это спасло его от суда истории. Командование принял генерал Дюкро. Он еще мог вытащить шалонскую армию из тисков, чтобы отвести ее к Парижу, нуждавшемуся в защитниках. Гарнисты проиграли сигнал об отходе. Войска уже отходили, когда в 8:00 утра генерал Винтфен вынул из кармана письмо военного министра Лебёфа и сказал, что в случае выбытия Макмагона он имеет право принять армию под свое командование. «Дюкро, ваш сигнал к отходу я отменяю». Дюкро призвал в референты самого Наполеона III и стал доказывать, что армия теряет время. Франции надоела наша беготня от города к городу. Через 3 часа немцы будут сброшены с пушками прямо в Маас. На этот выпад Вимфена Дюкро сказал: «Будем считать себя самыми счастливыми на свете, если, дай бог, к вечеру вытянем свои кишки». Кольцо сомкнулось, и все храбрые атаки кавалеристов Солиньяка и Галифе оказались бесплодны, хотя и вызвали восхищение Мольтки. Помирать они еще могут, но побеждать уже не способны. Французская артиллерия была попросту разрушена, словно пришел злой мальчик и разломал игрушки девочки. При взрывах орудия вылетали из лафетов, как перегорелые спички. Началось бегство. Сначала одиночки, затем группы, и, наконец, беспорядочные толпы устремились в город, ища среди домов укрытия. Внутри Седана возник хаос. На тесных и кривых улочках перемешались в кашу коровы и пушки, комоды и снарядные фуры. Среди криков и пальбы метались совсем потерянные жители города, а солдаты швыряли на мостовые оружие. Раненые лежали на прилавках магазинов, ноги убитых торчали из разбитых витрин, разгромленных бистро. Обставив пушками окрестные высоты, немцы методично и нещадно избивали Седан артиллерией. Грохот канонады был слышен за много миль от Седана. Даже в прусской армии, штурмовавшей крепость Мец, Седан горел. Адъютант генерала Дюкро вдруг поднял руку. «Смотрите, что это значит?» Над башней города трепетал белый флаг. «Не может быть!» — обомлел Дюкро. «Наверняка это флаг Красного Креста, только крест на нем смыло дождем!» Императора он нашел в здании Седанской префектуры. «Это я!» — велел поднять белый флаг. «Постараюсь при свидании с королем Пруссии выговорить почетные условия сдачи». Дюкро ответил, что великодушие не в характере немцев. Лучше выстоять до вечера, а потом рискнуть на прорыв. «Какой прорыв, Дюкро? Вы же видели, что творится на улицах. Армии нет. Она полностью деморализована». Появился Винфен, грозно требуя отставки. «Мне, солдату, невыносимо видеть белый флаг. Мне тоже». «Дюкро, пишите акт о сдаче». Дюкро написал, но подписать его отказался. «Винсент погубил армию, пусть и подписывает». Два генерала схватили за шпаги. Наполеон III встал между ними. «Винсент, никто не просил вас утром вскрывать письмо военного министра, которое вы таскали в кармане, словно чулочную подвязку любимой дамы. Вы сами влезли в эту историю». Вот и поезжайте к немцам, а Дюкро от этой чести избавим. Все это в грохоте взрывов, в шипении пламени. На выходе